Глава 19. Гарпун. «Ну что, десантура, закрывайте шлемы и блюйте в свои костюмы! Кто уделает мне корабль, будет отмывать!» «О, нет, нет, только не он. Но откуда он взялся? Почему он здесь? Где мы так нагишили?» «Да нормальный пилот, чего ты?» «Я себе за шиворот чуть не наложил, когда он в последний газ нас катал!» «Ага, я тоже чуть не родила от таких кульбитов!» «Да нормальный пилот!» «Дамы и господа, господины и просто солдатня, наш аттракцион вскоре начнется, так что пристегивайтесь и постарайтесь получить удовольствие. Только от счастья ссаться не нужно, вам потом в этом ходить!» Продолжал развлекаться Пучок. «Вот же, блин, ну как так-то? Он нас действительно преследует, что ли?» Тем временем я почувствовал, как метеорит начал разворачиваться носом к выходу, чтобы, стоило только поступить команде, вылететь наружу, как пробка. Но пока команды не было, бот стоял на месте. Впрочем, это почувствовали далеко не все. Кто-то из новичков, тем не менее знакомый с кульбитами нашего пилота, решил, что мы уже вылетели в открытый космос, а потому спросил. «Э, Пучок, а чё так слабо? Выдохся, что ли? Я-то думал, что меня наизнанку вывернет, а сижу тут как на экскурсионном гравибусе». «Заткнись», — шикнул на него сидящий рядом дед. «Не трогай этого пгидука, или...» «О, парень, а вот это ты зря!» — отозвался Пучок, все же услышавший десантника. «Теперь я тебе покажу все, на что способен. Эй, парни, видит Бог, я хотел довести вас спокойно. Но теперь все претензии к этой вот обезьяне». «Конец тебе, дугачок! На склад ко мне даже не суйся, иначе упакую в контейнер и пикнуть не успеешь». «Да дед, чё ты?» Начал было десантник, но остальные на него тут же зашикали. «Заткнись!» — приказал его взводный. «Теперь все, что взвод вернет на палубу, будешь оттирать. И скафы чистить тоже». «Да я... Заткнись!» Пока шла эта перепалка, я ждал, что нам дадут команду на старт, и два бота вылетят наружу, устремятся к вражескому кораблю. Но этого почему-то не происходило. Странно. И почему-то из-за этой задержки у меня появились нехорошие предчувствия. Если все идет с проблемами в самом начале, то... «Внимание, десант!» В наушниках звучал глубокий женский голос. Я лишь мельком видел нашего капитана-лейтенанта Эри Плеву, но почему-то тут же догадался, что сейчас слышу именно ее голос. «Ребята, у нас проблема. Разведка налажала, и мы попали в большую задницу». «Вот же твою мать! И чего теперь?» Возмутился Куча. «Помолчи. Кэп сейчас все скажет. Жди». «Мы вошли в систему и обнаружили сигнатуру вражеского корабля. Естественно, я была уверена, это и есть наша цель. Но когда мы прыгнули на орбите планеты, где мы и засекли жуксов, оказался второй корабль. Это наш линкор «Гарпун». Корабль этот считался уничтоженным около года назад, но, как мы теперь узнали, на самом деле его захватили жуксы. Десант, задача у вас прежняя — взять вражеский корабль на абордаж и уничтожить всех, кто будет на борту. Повторяю, всех. Восьмой флот подтвердил атаку на линкор и подчеркнул, что почистить его нужно основательно. Ни одна тварь не должна выжить. Далее захватим и второй корабль. Надеюсь, к тому времени подтянется подкрепление». «Ох, охренеть, два корабля. Так что давайте не подведите. Со своей стороны поможем, чем сможем, но лучше полагайтесь только на себя и... Удачи вам, ребята». «Я просто в шоке. Ладно, еще корабль жуксов, но целый линкок захватить. У нас же сил не хватит». «А выбора нет. Попытаемся обойти его или убежать, он нас к черту взорвет». «Но это же линкок. Ты представляешь, сколько там жуксов. В прошлом бою с Ганой Кгиси двумя готами еле взяли, а тут... Ты забыл, дед? Нам не только линкор надо взять, но и корабль жуксов, о котором ты мечтаешь». «Но капитан ведь сказала, что подкрепление». «Забудь, эти капуши ни за что не успеют, так что будем развлекаться сами». «Да». «Йо-хо, полетели, смертнички!» Заорал вдруг Догвинов, он же Пучок, и наш метеорит вылетел в открытый космос. «Держись, десантура, по нам уже палят, сейчас буду крутиться и вертеться». Я очень хотел его подстегнуть, что он придурок ненормальный, даже без обстрела вести корабль спокойно не умеет. Будто нарик, пыли унюхавшийся, не в состоянии держать руки ровно. а потому дергает штурвал, не в силах оставить его в покое и спокойно сидеть на своем месте. Хотел, но не стал. Ребята рассказывали, как однажды Пучко один из сержантов морду набил, и как потом Пучок ему отомстил во время высадки на планету. Всему взводу отомстил. Бойцы, оказавшись на планете, блевали дальше, чем видели, но еще около получаса после всех проделанных с ними кульбитов не могли в чувство прийти. Нахрен, короче, этого психа злить. Получишь потом втройне ответку. Бот трясло, как в припадке. Мои челюсти отбивали то ли код Морзе, то ли бит какой-то сверхмодной современной песни. Однако я этого не замечал, так как весь был сосредоточен на том, чтобы сохранить содержимое своего желудка. Вот, казалось бы, силы притяжения в боте нет. Вылетев из Энея, мы находимся в состоянии невесомости. Но при этом Пучок все равно умудряется выделывать такое, что никаким центрифугам и американским горкам не снилось. И хрен его знает, заслуга это Пучка, или же у врага канониры были мазилами, но никто в нас так и не попал. Как я понял, второй бот добрался до цели неповрежденным, но с гораздо меньшими последствиями для пассажиров. «Всё, десантура, конечная! Все на выход!» Нам дважды предлагать и не нужно было. Один за другим мы бросились к аппарели и прыгали с нее, включая движки ранцев. Когда настала и моя очередь, я отключил магнитные подошвы и шагнул в пустоту. Вокруг была самая настоящая сказка. Газовые туманности раскрашивали пространство вокруг в яркие необычные цвета. Помню, в детстве видел такую штуку в магазине. Когда ее включаешь, она проецирует на потолок звездное небо, переливающееся разными цветами и оттенками. Тогда я думал, что это просто игрушка, что на самом деле так не бывает. Теперь же увидел, что создатели игрушки ничуть не приукрасили красоту космоса, даже наоборот, поскромничали. Но будь я ребенком, в комнате которого сияет такая красота, часами напролет бы любовался ею и не засыпал. Мое внимание привлекли яркие вспышки чуть в стороне. Это еще что? А, это наш Эней кружил вокруг линкора, отстреливаясь от летящих в него ракет, которые залп за залпом пускал в него захваченный жуксами линкор. Вспомнив о цели задачи, я повернул голову в нужную сторону. О, блин, черт возьми! Больше всего линкор сейчас напоминал зверя, пойманного каким-то огромным паразитом. И паразит этот уже влез в тело жертвы, пронзил ее насквозь и буквально рвал на части. Если бы линкор был живым существом, наверняка он бы сейчас стонал и корчился от боли. «Ну ничего, брат, потерпи немного, помощь уже идет. Мы поможем тебе избавиться от этой заразы, выжжем ее всю. И тогда ты сможешь вздохнуть спокойно». Чёртовы жуксы нас уже ждали. Приближаясь к линкору, я заметил целую тучу штурмовиков, вьющихся над кораблем, будто мухи над телом погибшего животного. На самом корпусе живности тоже хватало. Плевуны, магнумы сидели и ждали, когда мы подойдем ближе, готовясь открыть огонь. Впрочем, не все так. Плевуны действительно нас поджидали, а вот магнумы уже вели огонь. Целились они в Эней, пытаясь попасть, но наш корвет был слишком юрким для них. Он не останавливался ни на секунду, нарезая круги вокруг гарпуна, не давая ни единого шанса попасть по себе. Однако стоило ему только подойти ближе, чтобы пройтись своими орудиями по корпусу линкора, счищая с него всю ту мерзость, что там сидела. Попадания по корвету случались. Но пока, слава небесам, они полностью нейтрализовались его энергощитом. Меж тем, рой штурмовиков уже ломанулся к нам навстречу. «Взвод! Готовься!» Заорал я в микрофон слишком поздно и в который раз уже осознав, что орать не надо. Меня слышно и так. Но привычка есть привычка. Да и когда орешь на людей, твои слова доходят до них куда лучше и быстрее. Первую волну штурмовиков мы встретили слаженным залпом. Далее приказал взводу остановиться, так как сближались с противником мы слишком быстро, и дали второй залп. Оружие деда, к слову, было просто великолепным. Но только в космосе, в открытом космосе, оно было скорее оружием последнего шанса. В моей винтовке закончились заряды, и перезаряжаться было некогда. Тогда я перекинул со спины палилку деда, как назвал оружие куча, и пальнул. Результат превзошел все мои самые скептические расчеты. Штук 10, а то и 12 штурмовиков просто исчезли в яркой вспышке. А сколько еще получили при взрыве шара энергии, я посчитать затруднялся. Главное, что отхватив, но чудом оставшись в живых, они тут же бросились в рассыпную. «Ух, дед, пушка что надо!» «А то! Но еще погоди, мы со Степанычем ее дома доведем и увидишь что!» «Дед, заткнись, стреляй давай!» И, собственно, правильно встряла выдра. Нечего языками чесать, дело делать надо. Что там дед со Степанычем, мичманом Энея придумает, еще пока не важно. Важно выжить. Меж тем худо-бедно мы от штурмовиков избавились. Во всяком случае, их рой, попытавшись налететь на нас, так получил, что чертовы жоксы вынуждены были срочно отступить и перегруппироваться. Конечно, свою жатву они собрали. Два командира МТГ доложили о потерях. А меж тем наступал второй акт этого представления. Мы уже достаточно близко приблизились к линкору, так что плевуны открыли по нам огонь. Было их не просто много. Корпус линкора буквально кишмя кишел этими тварями. Конечно, мы ответили огнем, однако наши очереди были скорее точечными уколами. Уж слишком много тварей там толкалось. «Эх, вы ж чертовы твари!» Я повернулся и обнаружил, что один из бойцов, летящий слева от меня, истыкан иглами так, что больше теперь походил на дикобраза или ежа. Правда, иглы у него были не на спине, а спереди, на брюхе. Вся рука тоже истыкана иглами, как, впрочем, и у меня. И я, и он прикрывали головы. Лучше уж получить иглу в руку, чем туда. «Сраные тараканы!» — заорал боец и открыл шквальный огонь из пулемета. «Вот ведь везунчик. Поймать столько стрел, и при этом, судя по всему, ни одна не смогла прошить скафандр. Не вошла глубже, не воткнулась в тело. Впрочем, ждать этого не так уж и долго. Сейчас чертовы жуксы начнут палить снова. К слову, эти твари научились у нас палить залпами, а не как попало. И это здорово действовало на нервы. Когда видишь, как в твою сторону летит целое облако смерти, волей-неволей начинаешь сомневаться, стоит ли продолжать атаку. Внезапные взрывы, один за другим, появившиеся прямо на корпусе линкора, поглощали рассевшихся на обшивке жуксов. Они пропадали во вспышке и сгорали, как сухие дрова. «Это еще что?» «А, понятно». Я заметил хищный силуэт, как раз проскочивший мимо линкора и теперь разворачивающийся для нового захода. Это «Рапидус» — единственный малый боевой корабль, который нес в себе наш Эней. Что ж, стоит признать, даже учитывая то, что истребитель был один одинёшенек, дело натворил. «Хей, летун, так держать!» Заорал кто-то, и я мгновенно его узнал. «Куча? Кто же еще?» Но прежде чем я успел отпустить едкую шутку в его сторону, заговорила выдра. «Куча, хочешь поблагодарить флотских, перейди на их канал, это раз. А во-вторых, чего ты его благодаришь, дурень? Он по магнумам целится, который обстреливает Эней, а плювунов так, бонусом прихватило. Никому ты нахрен не нужен, чтобы тебя истребителем прикрывать». Обидно». «Согласен, мне тоже обидно. Как и куча, я не обратил внимания, куда бил Рапидус, а вот выдра обратила. И он действительно выбивал яйцеподобные магнумы. Целился именно в них, а не в плевунов. Ну и хрен с ним. Главное, выполняя свою задачу, он помог и нам. Во всяком случае, до обшивки линкора мы все же добрались. Магнитные подошвы активированы, и я прилип к линкору. Вот теперь уже гораздо удобнее будет. Добравшись до ближайшей надстройки, я выглянул из-за нее. Плевуны азартно расстреливали приближающихся космодесов. И на то, что творится у них под носом, не отвлекались. Но это они очень даже зря. Я вскинул палилку и дал два выстрела по ближайшим тварям. Восторг! Это не чертовы штурмовики. У плевунов хитин слабенький, прошивается легко. А тут и прошивать ничего не надо. Первый шар влип в ближайшего противника, сжёг его к чертям, как и еще несколько его дружков. Остальным, кто оказался поблизости, тоже прилетело. Взорвавшегося энергетического шара хватило с лихвой на всех. Второй мой выстрел уже полетел без помех. Рванул метрах в 20 от меня, изувечив и убив штук 30 тварей. «Ай да дед, ай да мастер!» Хмыкнул я, перезаряжая палилку. Эх, жаль все-таки, что у ней заряда всего ничего. То и дело, нужно аккумуляторы менять. Но это, пожалуй, единственный ее минус. Ну и дистанция, естественно. Пока я прятался за надстройкой, менял разряженный аккумулятор на новый, большая часть бойцов успела добраться до обшивки линкора. Теперь они вовсю развлекались, уничтожая плевунов и даже магнумов. До тех, плюнув, имею в виду, наконец дошло, что ситуация изменилась, и расстреливать людей, будто в тире, уже не выйдет. Жуксы эти не отличались большим умом и даже не пытались найти укрытие, в отличие от космодесов. Те, конечно же, попрятались, забежали за надстройки, вроде той, за которой сидел я, и периодически высовывались, чтобы пальнуть по врагу. Численность плювунов начала стремительно сокращаться. Над головой пронёсся рой штурмовиков, небольшой, голов 20. Они на мгновение замерли, явно выбирая цель пожирнее. Таковой могла быть только группа космодесов. И явно собрались броситься в атаку, но... Прямо в их средоточие прилетел энергетический шар, вроде того, каким лупил и я. Взорвался он прямо внутри стаи, мгновенно уничтожив всех. «Ха, офигенное оружие!» Я высунулся из укрытия, пытаясь найти для себя цель, вот только пальнуть особо было не в кого. Плевуном ребята уже здорово нападали, и выжившие тараканы метались туда-сюда, надеясь избежать попаданий. Напрасно. Никто и никуда их уже не отпустит. У нас приказ, нужно уничтожить всех. Впрочем, даже если бы его не было, мы бы все равно перебили плевунов. Мерзкие создания, фа. Вот только палить в одиночную тварь из палилки было верхом идиотизма. Тратить столько энергии, чтобы уничтожить одного единственного плевуна, меня давила жаба. О! Мой взгляд, ищущий достойную цель, остановился на магнуме, как раз только открывшимся, собравшим силы и энергию для очередного выстрела по Энею. «Вот тебя, тварь, я сейчас и угощу!» Палилка тут же была нацелена на здоровенного жукса, и я потянул спуск. Энергошар тут же полетел в противника. «Только бы не развалился на части, если развалится, хрен он магнума завалит!» Но мне повезло, шар добрался до огроменного жука, влип в него. Я видел, как шар словно бы медленно угасал, погружаясь в скорлупу, прожигая ее, а затем и вовсе пропал, а жук остался стоять. «Что, неужели не взяла?» «Взяла». Яркая вспышка заставила меня зажмуриться. Сраный магнум разлетелся на куски, бухнув взрывом изнутри. И взрыв этот зацепил двух стоящих неподалеку магнумов, поглотил с десяток безумно мечущихся плевунов. Это что же получается? Сдетонировал его собственный заряд? Зачёт, мне понравилось. Космодесы, хватит развлекаться! Штурмовые группы, взрывайте обшивку, лезем внутрь! Быстро, быстро!